بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. داري говорит автор رحمه الله ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا حجة على العالمين يعلمونهم بها الحكمة ويزكونهم ونؤمن بأن الله تعالى أنزل مع كل رسول كتابا لقوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ونعلم من هذه الكتب التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه السلام وهو أعظم كتب بني إسرائيل فيها هدى والنور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى عليه السلام وهو مصدق للتوراة ومتمم لها وآتيناه الإنجيل فيه هدى والنور ومصدق لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحل لكم بعد الذي حرم عليكم الزبور الذي آتاه الله تعالى داود عليه السلام صحف إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام القرآن العظيم الذي أنزل الله على نبيه محمد خاتم النبيين هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فكان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فنسخ الله به جميع الكتب السابقة وتكفل بحفظه عن عبث العبثين وزيغ المحرفين إن نحن نزلنا ذكرى وإن له لحافظون لأنه سيبقى حجة على الخلق أجمعين إلى يوم القيامة أما الكتب السابقة فإنها مؤقتة بأمد ينتهي بنزول ما ينسخها ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغيير ولهذا لم تكن معصومة منه فقد وقع فيها التحريف والزيادة والنقص قال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه وقال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقال تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وقال تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله وقال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفونه من الكتاب إلى قولي لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Мы верим в то, что Всевышний Аллах ниспослал своим посланникам Писание в качестве доказательства для миров, в которых Он указал своим творением правильный путь и посредством которых обучил их мудрости и очистил. Мы верим в то, что каждому посланнику Всевышний Аллах ниспослал Писание, о чем свидетельствует высказывание Всевышнего. Мы уже отправили наших посланников с ясными знамениями и ниспослали с ними Писание и весы, чтобы люди придерживались справедливости. Из этих Писаний нам известно. Тора, ниспослана Всевышним Аллахом пророку Мусе. Это величайшее из священных Писаний сынов Израиля. Всевышний Аллах говорит, мы ниспослали Таурат, в котором содержится верное руководство и свет. Покорившиеся пророки выносили по нему решения для исповедующих иудаизм. Раввины и первосвященники поступали таким же образом в соответствии с тем, что им было поручено сохранить из Писания Всевышнего Аллаха. Они свидетельствовали о нем. Евангелие, ниспосланное Всевышним Аллахом, пророку Иси, оно подтверждает истинность Торы и дополняет ее. Всевышний Аллах говорит, мы даровали ему Инджиль, то есть Евангелие, в котором было верное руководство и свет, которое подтверждало то, что прежде было ниспослано в Таурате, то есть в Торе. Он был верным руководством и назиданием для богобоязненных. Далее в одном из аятов Всевышний Аллах говорит, и чтобы разрешить вам часть того, что было вам запрещено. Псалтырь, который Всевышний Аллах открыл пророку Давуду, скрижали Ибрагима и Мусы, величественный Куран, ниспосланный Всевышним Аллахом, последнему из пророков, пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Всевышний Аллах говорит: верное руководство для людей, ясное доказательство из верного руководства и развлечения. Священный Куран ниспослан, как говорит Всевышний Аллах, подтверждение прежних писаний и для того, чтобы оно предохраняло их в скобочках или свидетельствовало о них или возвысилось над ними. Ниспослав его, Всевышний Аллах аннулировал законы всех предыдущих писаний. Он взял на себя обязательство охранить Куран от посягательств нечестивцев и искажений. Всевышний Аллах говорит: «Воистину мы ниспослали напоминание, и мы оберегаем его. Поэтому Куран останется доводом за или против всех творений вплоть до дня воскресения. Что же касается предыдущих писаний, то они были временными, и их срок истекал, когда ниспослались аннулирующие их откровения». «В котором разъяснялись имевшие место искажения и изменения, и в них появились искажения, добавки и упущения». Всевышний Аллах говорит: «Среди иудеев есть такие, которые переставляют слова со своих мест». Далее Всевышний Аллах говорит: «Горе тем, которые пишут Писание собственными руками, а затем говорят: это от Аллаха, чтобы купить за это ничтожную цену. Горе им за то, что написали их руки. Горе им за то, что они приобретают». Далее Всевышний Аллах говорит: «Скажи, кто же ниспослал в качестве света и верного руководства для людей Писание, с которым пришел Муса, то есть Моисей, и которое вы превратили в отдельные листы, показывая некоторым из них и скрывая многие другие. Среди них есть такие, которые искажают Писание своими языками, чтобы вы приняли за Писание то, что не относится к нему. Они говорят: это от Аллаха, а ведь это вовсе не от Аллаха. Они сознательно возводят навет на Аллаха. Если Аллах даровал человеку Писание власть, то есть знание или умение принимать решения, и пророчество, то ему не подобает говорить людям: будьте рабами мне, а не Аллаху. Далее Всевышний Аллах говорит: о люди Писания, к вам явился наш посланник, который разъясняет вам многое из того, что вы скрываете из Писания, и воздерживается от многого. Явились к вам от Аллаха свет, то есть Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, и ясное Писание. Посредством его Аллах ведет по путям мира тех, кто стремится снискать его довольство. Он выводит их по своему соизволению из мраков к свету и наставляет их на прямой путь. Не уверовали те, которые сказали: воистину Аллах – это Мессия, сын Марьям, то есть Марии. Скажи, кто может хотя бы немного помешать Аллаху, если он пожелает погубить Мессию, сына Марьям, то есть Марии, его мать и всех, кто на земле? Аллаху принадлежит власть над небесами и землей и тем, что между ними. Он создает, что пожелает. Аллах способен на всякую вещь. Так, в этих словах автор, рахимахуллах, он переходит к разбору второго столпа, вернее, третьего столпа имана. Второй столб на прошлом занятии мы изучали — вера в ангелов. Третий столб — вера в Писание. И говорит он, рахимахуллах, и мы верим в то, что Аллах, субхану ва тааля, он ниспослал своим посланникам Писание в качестве довода, в качестве худжа и в качестве прямого пути для миров. И они обучают, то есть посланники обучают людей посредством этих писаний мудрости и очищают их. И так сказано, что Аллах субхану, мы веруем в то, что Аллах субхану ва тааля ниспослал посланникам писание как худжа, то есть как аргумент, как довод для миров. То есть писание, аль-кутуб по-арабски, это худжа, это довод, это доказательство для миров, и это путь для миров. Тот ясное указание для всех рабов, Так что после Писаний Аллаха у людей не остается больше отговорок, потому что они уже предупреждены Аллах Субхану ва Тааля. И как путь. То есть в этих писаниях Аллах Субхану ва Тааля указывает людям, по какому пути им следует идти. Дальше сказано «Юаллимунахум бихаль хикма», посредством которых обучил их мудрости. Посредством которых обучил их мудрости. То есть посланники посредством писаний обучают людей мудрости. Самая великая мудрость – это какая? Самая великая мудрость, что поклоняться только Аллаху Субхану ва Тааля, не предавать ему никого, ничего в сотоварищи. Потому что если ты поклоняешься только Аллаху Субхану ва Тааля, значит ты направил или положил поклонение на его место. А что такое мудрость, мы с вами учили? Это каждой вещи дать полагающее ей место. Это и есть мудрость. Каждую вещь положить на полагающееся ей место. Так вот, если самая великая мудрость поэтому это что? Направить поклонение по адресу, туда, куда нужно направить его. Это и самая великая мудрость. Ваюзакунахум. И они очищают их. Очищают их. Что значит очищают их? То есть очищают их здесь в двух значениях. В двух значениях. Очищают их пророки, то есть они свидетельствуют о них. Хорошо? По справедливости и по правдивости. Либо очищают их в значении, что учат их справедливости и учат их правдивости. Через Писание. Так, первое, они учат их мудрости. Второе, учат их, очищают их. Что значит очищают? Значит, учат их справедливости и правдивости. Либо свидетельствуют за них о справедливости и о правдивости. Это очищают их. Значение слова очищают их. Дальше автор говорит, и мы веруем, что Всевышний Аллах ниспослал каждому посланнику Писание. Доказательство этому لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. Мы уже отправили наших посланников с ясными знамениями. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. И ниспослали с ними Писание и весы. ليقوم الناس بالقسط. Чтобы люди придерживались справедливости. Итак, автор рахимахуллах, то есть Шейх Усаймин рахимахуллах, он говорит, что Аллах Субхану ва Тааля дал каждому посланнику Писание. Относительно этого и автор приводит аргумент, да, в пользу этой точки зрения. Но в этом вопросе есть и другое мнение, что да, посланникам, как правило, дается Писание, то есть дается, как правило, книга. Хорошо? Но не обязательно. И не каждому посланнику обязательно дается книга именно. Это другое мнение. Что касается пророков, то пророки может даваться им Писание, может не даваться им Писание. Хорошо? Посланники, как правило, дается им Писание. Шейх Усаймин утверждает, что всем дается Писание посланникам. И приводит аят, который мы прочли сейчас, да? Что мы послали посланников с ясными знамениями и ниспослали с ними Писание. Это, говорит, он указывает на то, что посланникам дается Писание. Другой довод он приводит из суры Аль-Бакара. «Кана нас умматан вахида» – «были люди одной общиной». «Фабаас Аллаху набиина мубаширина мунзирина» – «Аллах послал пророков мубаширина благовествующими и увещевающими ванзаля маамур китаб» – «и не спослал с ними книгу». Поэтому некоторые ученые есть такие, которые говорят, что отличительная черта пророков от посланников, что посланникам обязательно всем дается книга, а пророкам не обязательно дается книга. Хорошо? Но мы сказали, есть и другая точка зрения, что не обязательно посланникам всем дается книга. Не обязательно. Дальше говорит автор рахимахулла, и мы узнаем из этих книг, знаем, вернее, из этих книг Таурат. Таурат, книга, которую Аллах Субхану ва Тааля ниспослал Мусе, алейхиссалям, и это самое великое писание сынов Исраиля, то есть ниспослано Аллах Субхану ва Тааля сынам Исраиля. فيها هدى والنور. В ней прямое руководство и свет. В ней прямое руководство и свет. Дальше сказано: يحكم بها النبيات يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. Покорившиеся пророки выносили по Таурату, по нему решения для тех, кто исповедовал иудаизм. Варбаньюна валахбар, и раввины, первосвященники поступали таким же образом, в соответствии с тем, что им было поручено сохранить из Писания Аллаха. Таврат, в нем кисас, в нем есть аяты кисаса, то есть нет, кисас, то есть отмщение за равноценное отмщение. Аллах Субхану Тааля говорит: «Ва катабна алейхим фиха», мы написали для них в ней, то есть в Таурате, «Анна нафса бин нафс», что душа за душу, «Валь айн биль айн», и глаз за глаз. То есть Аллах Субхану Тааля сообщает нам о Таурате, что в нем есть аят чего? Хисаса. Хисас, то есть отмщение, душа за душу, глаз за глаз. В Таурате, как сообщает нам Коран, есть качество, то есть описание пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Так же, как и в Инджиле, так же, как и в Евангелии. Сказано, что он, который, то есть из качеств, которые указаны, да, в этих книгах пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что там сказано: «Я амурум биль маруф ва янхаум аль мункар». Он приказывает им одобряемое и удерживает их от порицаемого. И действительно удивительно, как бену Исраиль, как сыны Исраиля, из-за своей хитрости, из-за своего неверия, из-за мерзости, которая в их душах, отрицали это, то есть отрицали наличие описания Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, в их книгах, хотя в их книгах есть описание Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, как Аллах Субхану Тааля говорит: «Ярифунам ярифунов кама ярифуна абнаум». Они знают его, то есть Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, узнают его, как знают своих сыновей. Почему именно сыновей упоминает Аллах Субхану ва Тааля, знают как своих сыновей? Потому что человек, как правило, больше, лучше знает своих сыновей именно, чем дочерей. Потому что, как правило, сыновья более дорогие для человека, чем дочери. Так вот, сыны Исраиля, они знают пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, по своим книгам, по тем описаниям его, которые в их книгах, хорошо, как знают своих сыновей. Но они, алиязу билля, не веруют в это. То есть после того, как пришло к ним знание, не веруют в него. И рассказывается, да, в хадисе, в одном из сообщений, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, спросил одного из них, то есть у одного человека заболел сын из иудеев. И этот сын отличался тем, что он был такой очень хороший юноша, один из лучших юношей по своей нравственности и по своей красоте. Поэтому, когда он заболел болезнью, которая уже при смерти, да, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пошел к нему, и он увидел, что отец его читает Тору. Читает Тору, и он спросил Мухаммад, алейхиссалату ва саллям, что вы находите мое описание там? То есть обо мне в Торе есть что-нибудь? Вы читаете это? Он сказал: нет, мы ничего там не находим. Ничего там нет. Ничего там мы не находим. А сын его, который болел, он сказал: нет, мы находим. Там есть, да, мы знаем про тебя, да, про Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И засвидетельствовал, сказал: ашхаду ля илля илляллах, ашхаду Мухаммада абду расулю, свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, достойного поклонения, свидетельствую, что Мухаммад, посланник Аллаха, принял ислам. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, приказал взять его от иудеев. Потому что он уже стал мусульманином, и его должны были хоронить мусульмане. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сам позаботился о том, чтобы он был похоронен правильно, по-мусульмански. Есть такое сообщение. Итак, это Таурат. Далее Инджиль. Инджиль, который ниспослал Аллах Субхану ва Тааля Исе, сказано в Таргавет Исе. Он подтверждает истинность Таурата. И он дополняет Таурат. Доказательство приводится аят: «Ва атайнаху ль-инджиль», мы дали ему Инджиль, то есть Иса алейхиссалям, «фи гудан ва нур», в нем верное руководство и свет. «Ва мусаддикан лима бейна йадайхи мин ат-таурат», И он подтверждает правдивость того, что перед ним из Таурата. Вахудан вамавайзалимуттакин. И он руководство и назидание для богобоязненных. Так, Ал-Инджиль, который ниспослал Аллах Субхану Таля Иса алейхиссалям. Эта книга Инджиль на самом деле является книгой, которая дополняет Таурат. Дополняет Таурат. То есть Иса алейхиссалям, книга, которую он принес, она не была книгой, отменяющей Таурат, действие Таурата. То есть Таурат остается его действие, хорошо, но плюс дополнение в Инджиле. Инджиль дополняет Таурат. А основная книга сынов Исраиля все равно оставалась такая. Все равно оставался Таурат. Инджиль дополняет его. И он мусаддик ли Таурат. Он подтверждает правдивость того, что в Таурате. И доказательства. И даровали ему Инджиль, в котором руководство и свет. Даровали. Кто-то скажет, Аллах Субхану Таля говорит в аяте, даровали, а вы говорите, не спаслал Аллах Субхану Таля. Мы говорим, да, так, потому что есть другие аяты, в котором сказано, что не спаслал. Именно не спаслал. Аллах Субхану Таля говорит, ва анзаля таурата валь инджиль. Сура Аль-Имран в начале, и он не спаслал. То есть Аллах не спаслал Таурат и не спаслал Инджиль. То есть ясно, четко указывается на то, что Инджиль не спослан, так же как Таурат и как не спослан Коран. Сказано мусаддика, подтверждающий правдивость Таурата. Что значит подтверждающий правдивость Таурата? Подтверждающий правдивость Таурата, здесь два значения. Два значения, оба правильных. То есть подтверждение в двух значениях. Первое, это то, что в Таурате было сообщение о том, что придет Иса, алейхиссалям, да, и этот пророк, ему будет дана книга. И вот пришел Иса, алейхиссалям, с книгой Инджиль, которую дал ему Аллах Субхану Тааля. И сам приход Инджиля, то есть ниспослание Инджиля, поэтому подтвердило что? Правдивость Таурата. В Таурате было сказано, что будет Инджиль, что будет Иса алейхиссалям, и будет Инджиль. И действительно, когда пришел Инджиль, то есть пришел Иса, ему был ниспослан Инджиль, это оказалось подтверждением правоты того сообщения, которое было в Таурате. Понятно? О Исе и о Инджиле. Это первый аспект. Второй аспект, что в Инджиле говорится то, что подтверждает Таурат. То есть Инджиль свидетельствует о том, что Таурат есть истинная книга. Что Таурат – это истинная книга от Аллаха Субхану ва Тааля. То есть в нем свидетельство правдивости чего? Предшествующего писания, то есть Таурата. Может быть, даже, предположим, последующее писание – свидетельствует о предшествующем писании, говорит, оно истина. Может быть, при этом в предшествующем писании ничего не упомянуто о последующем писании. Может быть, в предшествующем писании ничего не упомянуто о последующем писании. Но последующее писание, хоть о нем ничего не упомянуто в предшествующем писании, оно свидетельствует и говорит, да, вот это вот писание, которое до него, что оно есть истина. Это второй вариант подтверждения правдивости. Так в аяте сказано, даровали ему Инджиль, который подтверждает правдивость Таурата. Что значит подтверждает правдивость Таурата? То же самое Коран. Коран является подтверждением предыдущих писаний. Что значит подтверждением правдивости предыдущих писаний? То первый аспект, что Таурат, Инджиль, в них говорится о Мухаммаде, алейхиссалату вассалям, да, о его признаках и о книге, которая будет дана ему. Когда пришел Коран, тем самым подтвердил правдивость сообщений Таурата и Инджиля, во-первых. Во-вторых, в Коране свидетельство того, что Таурат ниспослан Аллахом книга, и Инджиль ниспослан Аллахом книга. Сказано, и ниспослал Таурат и Инджиль. До этого, гудан ли нас, как прямое руководство для людей. Дальше сказано, Инджиль, он прямое руководство и назидание для богобоязненных. прямое руководство, во-первых, черта его, что он гуда, во-вторых, он мауиза лиль муттаки, назидание для богобоязненных. Прямое руководство гуда здесь в каком значении? Прямое руководство, то есть указание на прямой путь в нем. Указание на прямой путь. А во-вторых, мауиза, назидание для кого? Для богобоязненных. Мы с вами говорили, что гуда, слово гуда, прямое руководство, двух значений бывает. То есть два вида прямого руководства. Первый вид прямого руководства – это просто указание, да, на прямой путь. Это для кого? Для всех людей. Второй вид гуда – это наставление на прямой путь в значении, что Аллах ведет сердце этого человека. Он назидается, и он становится на прямой путь. Это для кого? Это не для всех. Это не для всех. Это для богобоязненных, для тех, кому Аллах Субхану ва Тааля дал эту свою милость. Хорошо? Для богобоязненных людей. Поэтому здесь гудан ва мауиза, прямой путь, значение прямой путь как что? Прямое руководство как что? Как указание на прямое руководство. То есть это первый вид гуда, да? Ва мауиза талил муттакин. И как назидание для богобоязненных. Богобоязненные те, которые назидаются при содействии Аллаха Субхану Тааля. То есть для них это прямое руководство в значении то, что наставляются их сердца. И дальше приводит автор второй аят, рассказывающий о Инджиле. Сказано, что Иса говорит, касаясь Инджиля, «Валиухилля лакум ба'да ллази хуррима алейкум». И я пришел, чтобы дозволить вам в Инджиле, да, некоторое из того, что было вам запрещено, что было для вас харамом. То есть в Таурате были вещи, которые были для вас харамом. Да? Сказано вам было в Таурате, что это для вас харам. Я пришел, чтобы некоторые вещи сделать для вас халялем. Получается, что Таурат, он остается как основная книга, но Инджиль, он что? Дополняет его. И некоторые хукмы его изменяет и облегчает. То, что было запрещено, разрешает. Это что касается Инджиля. Дальше автор говорит у вас забур. Забур, псалтырь, который дал Аллах Субхану Таля Давуду. Давуду, алейхиссалям. Дальше сказано Сухова Ибрагима ва Муса, алейхиссалату вассалям. Свитки Ибрагима и Мусы. Что касается свитков Мусы, то здесь есть, высказываются учеными два мнения. Согласно первому мнению, свитки Мусы – это есть Таурат. Согласно другому мнению, и на него есть доказательства, Мусе были даны как Сухов, свитки, так и Таурат. То есть и то, и другое. То есть есть Таурат и есть Сухов. Аллаху а'лям. Ибрагиму были даны Сухов, были даны свитки. На это указывается в суре Аля-Аля Сухов Ибрагима, Сухов Ибрагима ва Муса. В свитках Ибрагимы и Мусы. И в суре Наджм Ам лям юнабба бима фи сухуфи Муса ва Ибрагима лязи ваффа. Разве он не знает, разве не дошло до него о том, что написано в свитках Мусы и Ибрагима, который выполнил. Возложен на него Аллах Субхану ва Тааля. Дальше говорит автор рахимахуллах Аль-Кур'ану аль-Азим. То есть дальше идет речь о великом Коране. Итак, до этого Таурат, Инджиль, потом Забур, и теперь Аль-Кур'ан аль-Азим, великий Коран. Великий Коран, говорит он, который ниспослал Аллах Субхану Тааля пророку Мухаммаду, хатаму ан-набиин, печати пророков, завершающему пророку, гудан лин-нас, как прямое руководство для людей, вабайинат, и ясные доказательства из наставлений и развлечение. И развлечение. Итак, эта книга, ниспослана Мухаммаду, алейхиссалату вассалям. Просим Аллах Субхану Тааля, чтобы он сделал нас из его искренних последователей, из тех, кто читает его книгу правильным чтением. Эта книга, Куран аль-Азим, это самая почтенная из всех писаний небесных. Это самое важное из всех небесных писаний. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Инна хазар Кур'ан яхди лиллати хия аквам». Поистине этот Кур'ан ведет к тому, что указывает на самый правильный путь. Поистине этот Коран указывает на самый правильный путь. Итак, эта книга, которая самая почтенная, самая важная, и она, которая указывает на самый правильный путь. Поэтому передано, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, однажды увидел в руках Умара, Умара бин Хаттаба, ради Аллаху талян, листы из Торы, из Таврата, и разозлился, и разгневался, алейхиссалату вассалям, и сказал, почему, вернее, разгневался? Потому что зачем? Зачем читать ее уже? Если есть то, что прямее, если есть то, что указывает на самый правильный путь, в нем достаточно его, то есть достаточно Корана, и уже нет нужды ни в чем остальном. Нет нужды ни в каких других писаниях, если у человека есть Коран. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит, «Гудан линнас», как руководство для людей, «вабийинат», и как ясные доказательства из наставлений и развлечения. Итак, Коран «гудан линнас». «Гудан линнас» – прямое руководство для людей. Почему Аллах Субхану Тааля иногда говорит про Коран, что он «гудан линнас» – прямое руководство для людей, а иногда говорит «гудан лильмуттакин» – прямое руководство для богобоязненных? То, о чем мы сейчас сказали, потому что «гуда» – прямое руководство бывает что? Двух видов. Прямое руководство в значении «гидая» – «даляля», то есть указание для всех на прямой путь, для всех. И «гудан» в значении наставления человека на прямой путь, наставление его сердца, содействие Аллахом человеку, чтобы он встал на прямой путь. Это не всем. Это милость великого Аллаха Субхану ва Тааля, за которую мы должны благодарить его. Поэтому, когда говорится «гуда линнас», прямое руководство для людей, имеется в виду «гуда» что? «Даляля», то есть указание на прямой путь. «Гуда лиль муттакин», прямое руководство для богобоязненных, имеется в виду что? Наставление сердец на прямой путь. Наставление сердец. То есть, «гидаят ут-тауфик». Дальше сказано, что «Куран бейинат» – это ясные, четкие знаки и доказательства, содержащие «льгуда», то есть полезное знание. Итак, он содержит ясные доказательства в виде чего? В виде полезных знаний. Во-вторых, «аль-фуркан». «Фуркан», то есть развлечение. Коран – это развлечение. Что значит развлечение? То есть при помощи Корана человек спокойно может отличать истину от лжи. Коран ему дается. При помощи Корана отличает он правдивое от ложного. При помощи Корана отличает несправедливость от справедливости. При помощи Корана человек может различить аулия Улла, то есть приближенных Аллаха от приближенных шейтана. При помощи Корана. Поэтому нет лучшего развлечения. То есть человеку вот книга, которая дает ему способность различить критерий, чем Коран. Не для человека. Поэтому при помощи Корана большинство того, что тебе непонятно, то есть все из того, что тебе непонятно, какие-то непонятные моменты у тебя есть. При помощи Корана эти проблемы все решаются. Потому что Коран, он фуркан. Он дает тебе развлечение. Если бы люди не отворачивались от Корана, если бы они не занимались тем, что помимо Корана, и не отвлекались на то, что помимо Корана, не забивали свои умы и сердца тем, что помимо Корана, тогда бы они нашли, что это и есть Фуркан, то есть это и есть развлечение, которое дает им способность различить истину от лжи. И когда человек руководствуется Кораном, потом в сердце его Аллах Субхану Тааля дает свет, дает ему такой свет, при помощи которого он идет по прямому пути. То есть вот это знание ведет его по прямому пути. Дальше сказано «Мусаддика лима бейни йадейхи мин аль-китаби ва мухайминан алейхи». Коран подтверждает истинность того, что до него из Писаний, и «мухайминан алейхи». И он «мухаймин». То есть он контролирующее Писание над всем остальным, над тем, что перед ним. Мусаддика лима бейни йадейхи мин аль-китаб, подтверждающий истинность того, что до него из Писания, аль-китаб. Имеется в виду какое Писание? подтверждающий истинность того, что до него из Писания. Какого Писания? Всех Писаний. То есть здесь имеется в виду Аль-Китаб, значение все, что было ниспослано от Аллаха Субхану Тааля, он подтверждает истинность того, что было до него ниспослано. Что значит подтверждает истинность того, что было до него ниспослано? То, о чем мы сказали, два вот этих аспекта. Первое, что в предыдущих писаниях что? Сообщается о Коране. Сообщается о Коране. Сказано, «Иннау ля физубур ля уолин». Оно в книгах предшествующих. Хорошо? Поэтому, когда пришел Коран, тем самым подтвердил сообщение о нем в предыдущих писаниях, значит, подтвердил их правдивость. А во-вторых, что? Коран подтверждает предшествующее писание, свидетельствует о том, что они правдивы. Потом второе его качество здесь упомянуто – мухаймин. Он мухаймин над всеми другими писаниями. Что значит мухаймин? Мухаймин, то есть он, который является главным над всеми писаниями, контролирует их. Он, который определяет, что в них, в предшествующих писаниях, еще действует, а что уже не действует. Это доказательство на что? Что Коран, он, алейкум ассалям, ахматуллах, что Коран, он аннулирует, следовательно, все, что в предшествующих писаниях не соответствует ему. Итак, Коран, он мухаймин, контролер над всеми писаниями. Если в предшествующих писаниях что-то не соответствует ему, значит, это уже что? Аннулировано и упразднено. Поэтому вопрос о том, является ли шариат тех, которые были до нас, общин, для нас шариатом или не является для нас шариатом. Если, ответ на это таков, если их шариат противоречит нашему шариату, тогда он что? Не является для нас шариатом. Если не противоречит, хорошо, тогда здесь есть два мнения среди ученых. Вот здесь уже есть два мнения среди ученых. Но Аллаху алим, если он не противоречит нашему шариату и упоминается в Коране, хорошо, что-то о шариатах предшествующих и при этом не противоречит нашему шариату, то он является шариатом и для нас тоже. Хорошо? Дальше сказано: وَتَكَفَّلَ بِحِفْزِهِ عَنْ عَبَثِ الْعَبِثِينَ وَزِيْهِ الْمُحَرِّفِينَ. Аллах Субхану Тааля взял на себя обязательство охранять Коран от посягательства нечестивцев и искажений. Предшествующие писания Аллах Субхану Тааля не брал на себя обязательств охранять их от искажений и от посягательств нечестивцев. Поэтому в предшествующих писаниях возникла такая вещь, как тахриф, то есть искажение писаний. Хорошо? Возникла такая вещь, как аль-китман, то есть скрытие части писаний. Скрытие части писаний. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит: «Куль ман анзаля аль-китаба лази джабихи Муса нуран ва худан линнас». Скажи, кто тот, который ниспослал книгу, с которой пришел Муса, которое руководство и свет. Свет и руководство для людей. И дальше говорит Аллах Субхану Тааля: «Таджалунаху каратиса тубдунаха ва тухфуна касира». А вы делаете из него, из писания ниспосланного Мусе, отдельные листы, в виде отдельных листов. Вы кто? То есть часть сынов Исраиля, иудеев. А вы делаете из него отдельные листы, которые показываете людям, но многое скрываете. То есть некоторые листы показываете, а многое скрываете. Что касается Корана, то здесь дело не так. Коран, он махфуз. То есть он охраняется Аллах Субхану ва Тааля. Потому что нет книги, которая была бы передана таким же путем мутаватир, как Коран. То есть огромным количеством людей, от огромного количества людей. Коран всегда знали наизусть огромное количество людей с самого начала. Поэтому большего таватура нету книги, которая имела бы больше таватура. Таватур в значении, что многочисленные группы людей знают его от многочисленных групп людей. Его читает малый, его читает старый. Хорошо. Поэтому удивительное явление, что грешные люди, которые нечестивы, которые не соблюдают многие законы религии Аллаха Субхану ва Тааля, если даже самый великий ученый читает Коран и где-то ошибается, а люди могут ошибаться, вот этот нечестивый, он поправляет его, говорит, нет, не так. Потому что Коран знает, знает умма, люди знают его. Это милость Аллаха Субхану ва Тааля, это охрана Аллаха Субхану ва Тааля Корана. Поэтому это указывает на заблуждение рафидитов. На страшное заблуждение рафидитов, которые себя называют шиитами, которые утверждают, что Коран, в нем что-то устранено, убрано, то есть он не полный Коран. Когда они это говорят, то тем самым, значит, они лгут на Аллах Субхану ва Тааля. И они лгут на мусульманскую умму. И после этого они утверждают, что они мусульмане. Но утверждать можно все, что хочешь, если только нужно предъявить довод на то, что ты утверждаешь. Как может быть, что в книге Аллаха, которую ниспослал Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, то, о чем они говорят? Аллах субхана ва тааля говорит: «Инна нахну назальна зикра, ва инна лаху ля хафизун». Поистине мы ниспослали зикр, то есть Коран, напоминание, «Ва инна лаху ля хафизун», и мы охраняющие его. Как может быть в такой книге, о которой Аллах говорит, что он охраняет его, ниспослал и охраняет его, что-то убрано из него, что-то устранено из него. При этом умма не знает про это. При этом вся община не знает об этом. Как может быть, что-то в него добавили, и при этом умма не знает про это? Мы говорим, что даже самый нечестивец, когда при нем читается Коран, он и то исправляет. Говорит, нет, не так, неправильно здесь. Потому что знают люди его. Хорошо. Поэтому то, что они говорят, это невозможно. Поэтому рафидитам у них только два варианта. Либо они должны сказать, да, то, что у нас есть, это есть книга Аллаха Субхану Таля, охраняемая Аллахом, которую знает умма Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Ее невозможно исказить, невозможно в нее ничего добавить, ничего из нее убрать. Мы верим в него весь Коран, как он есть, признаем, что он не искаженный. Либо вообще не верить, потому что сказать верим, что он ниспослан Аллахом, это книга Аллаха, и при этом говорить, в нем произошли добавления или убавления, это значит, что они не верят в слова Аллаха Субхану ва Тааля, что он охраняет его, взял на себя охрану Корана. Если кто-то скажет, а разве не пытаются люди исказить Коран, разве не искажают они, искажают либо слова Корана, либо искажают смыслы Корана, Аллах Субхану ва Тааля говорит, что он охраняет Коран от искажений. Ответ на этот вопрос каков? Да, есть кто-то, кто пытается исказить Коран. Либо исказить его слова, либо исказить его смыслы. Но как только появляется такой человек, кто пытается это сделать, Аллах Субхану ва Тааля обязательно посылает людей, которые тут же указывают на то, что слова этого человека – это ложь. Тут же развеивают эти все попытки исказить. Это тоже указывает на что? Это форма охранения этого писания Аллаха Субхану ва Тааля. Форма защиты Аллаха Субхану ва Тааля своего писания. Как только появляется, кто искажает смыслы как-то Корана, неправильно говорит, Аллах Субхану ва Тааля посылает таких людей, которые начинают порицать тех других и указывают на их ошибки, указывают на то, что они совершили, указывают на их преступления. Таким образом, отличается тут же сразу, Аллах отличает, показывает, вот это истина, это ложь через этих людей. Это охрана Аллаха Субхану ва Тааля, этого писания. Так Аллах говорит, «Инна нахну назальна зикра, ва инна лаху ля хафизун». Поистине мы ниспослали зикр, то есть Коран, писание, и мы его охраняем. Это благородный аят. Это благородный аят. Великий аят. Аллах Субхану ва Тааля говорит здесь, «Инна нахну назальна». Кто изучает арабский язык, знает, что в арабском языке есть такие обороты и такие частицы, которые придают предложению утверждение еще больше. Хорошо? То есть, если просто сказать что-то, это одно. А если есть эти частицы, эти формы, то они укрепляют этот смысл, утверждают его еще больше. И вот здесь Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Инна нахну назальна». Частица «инна» поистине мы, частица «инна» поистине, она имеет функцию какую? Что она утверждает смысл. Дальше сказано «нахну». Поистине мы не спасали. Не просто сказано «Инна назельна», «Поистине мы не спасали», а «Поистине нахну», вот это местоимение «мы», которое называется «дамируль фасаль», то есть разделительное местоимение, оно дает еще одна частица усиления. «Инна нахну». Если просто было сказано «Инна назельна», «Поистине мы не спасали», это было бы достаточно, чтобы понять, о чем речь. Да? То, что Аллах, Субхану, который не спасал Куран. Но сказано «Инна нахну назельна зикра», то есть все эти частицы и местоимения укрепляют, утверждают смысл этого аята. То есть, что он не спасен только от Аллаха Субхану ва Та'аля, не зашел ни от кого больше. Поэтому сказано «мы», Аллах Субхану говорит, для чего «мы», для чего указывает на себя в местоимении множественного числа. Не в значении, что это множественное число, нет, а в значении чего? Возвеличивание. Возвеличивание себя и упоминает здесь себя в значении в местоимении «мы», чтобы указать на величие неспосланного Корана. «Ва инна лаху лахафизун». И поистине «мы», опять утверждение, поистине «мы» числится «инна лаху лахафизун». Его, не просто сказано «лаху хафизун», его охраняет. «Лаху лахафизун». Это частица «ля», опять утверждение. Сколько частиц утверждения здесь в этом аяте? «Лахафизун». Опять же, мы с вами учили, что в арабском языке иногда то, что должно стоять позади, выносится вперед в предложении. Хорошо. Если бы Аллах Субхану ва Тааля сказал здесь «ва инна хафизуна лаху», и мы охраняем его, то можно было сказать, что и его охраняет Аллах Субхану ва Тааля, и другие писания охраняют. Но Аллах Субхану говорит «ва инна лаху лахафизун». Не «хафизуна лаху», а «лаху лахафизун». Выносит это вот «его охраняем вперед». Для чего? Чтобы указать, что здесь особая охрана от Аллаха Субхану ва Тааля Курану. Куран охраняется Аллах Субхану ва Тааля особо. Особо. И дальше автор говорит, и он останется доводом, аргументом для всех людей вплоть до судного часа. Вплоть до судного часа, означает ли это вплоть до того момента, когда все, люди умрут от дуновения Исрафиля? Нет, имеется в виду до судного часа, то есть до преддверий судного часа, до кануна судного часа, до времени близкого к судному часу. Почему? Потому что мы с вами говорили, да, что в хадисах сообщается о том, что накануне судного дня, фиахиру заман, то есть в последнее время, Аллах Субхану ва Тааля заберет Куран из сердец людей и заберет его из книг. Заберет его из книг и заберет его из сердец. То есть не останется на земле ни Куран ни в виде книг, ни одной буквы из Курана не останется. Ни одной буквы не останется из Курана. И не останется в сердцах людей ни одной буквы из Курана. Субханаллах. Когда? Когда люди отвернутся от Курана. Когда люди не будут отдавать цену. То есть знать цены Курану. Тогда Аллах Субхану Тааля не позволит больше находиться своему слову на этой земле. И тогда Аллах Субхану Тааля поднимет к себе Куран. Чтобы люди не оскорбляли его книгу, чтобы люди не оскорбляли его слово. Наподобие Кабы, да, мы говорили, Каба тоже, Аллах Субхану ва Тааля, накануне судного дня пошлет человека, который разрушит ее. Почему? Кабу, когда хотели, пытались люди разрушить, и известная история со слонами, да, когда направили слонов для того, чтобы разрушить Каабу. Аллах Субхану ва Тааля не дал слонам, защитил Каабу от слонов и не позволил им разрушить Каабу. Почему? Потому что дому Аллаха суждено еще находиться на этой земле, к нему стекаются верующие люди поклоняться Всевышнему Аллаху. Но накануне судного дня не останется верующих людей. И Аллах Субхану ва Тааля, и они начнут, люди, совершать возле запретного дома Аллаха, возле Каабы разные мерзости и грехи. Поэтому Аллах Субхану не позволит оставаться более своему дому на этой земле. И поэтому слоны не смогли разрушить ее. Но перед судным днем разрушит кто? Какой человек? Короткий, маленький, с кривыми ногами, эфиоп. Маленький, с кривыми ножками придет ее и по камушкам начнет разбирать, камушек за камушком. Хорошо. Так что больше на земле не останется места, где будет поклоняться Всевышнему Аллаху. То есть землю без Каабы представить трудно. Дальше говорит автор рахмахуллах: «Амма аль-кутубу ас-сабиқа фа инна муаккататун би-амад». Что касается предыдущих писаний, то они временные. То есть ниспосланы на определенный срок. «Янтахи би-нузули ма янсахуха». Их срок истекал, когда ниспосылалось откровение, которое аннулировало его. То есть следующее откровение, аннулирующее его. И разъясняющее, что в нем было искажено и изменено. Итак, предшествующие писания, то есть писания, предшествующие Корану, они временные. Они, их эпоха длилась до окончания эпохи определенного посланника. Когда заканчивалась эпоха этого посланника, приходил следующий, заканчивалось действие этого что? Этого писания. То есть они были временные. Поэтому Пророк саллаллаху говорит: «Ва кана ан-наби юб'асу иля кауми хаса, ва бу'исту иля наси амма». И говорит он: «Пророки до меня посылались к своим народам только, я же послан ко всем людям». Поэтому это есть причина. Раз писания не спосылались на определенный срок, то есть на эпоху только миссии этого посланника, на его эпоху, поэтому они не были защищены Аллах Субхану ва Та'аля, как Коран. Не были защищены от искажений, от изменений, которые в них проникли. Поэтому люди исказили, что-то добавили, что-то убавили. Так в предшествующих писаниях. Почему? Потому что вообще изначально они не были ниспосланы на постоянно. Не были ниспосланы на постоянно. Они были ниспосланы временно. Поэтому Аллах Субхану говорит: «Мина ль-лязина гаду». Из тех, которые исповедуют иудаизм, есть люди, юхарлифун аль-калима ан-навадии, которые переставляют места, местами слова. То есть где? В Таурате переставляют местами слова. Вообще, иудеи – это самые дерзкие люди по отношению к Всевышнему Аллаху, против Всевышнего Аллаха. Самые дерзкие люди. Те, которые описывают Аллах Субхану Тааля разными недостатками, приписывают Аллаху всякие пороки и недостатки. Те, которые убивали пророков. Те, которые искажали слова в писаниях. Те, которые, когда им было сказано: «Скажите хетпа, просим прощения, когда вы идете, будете входить в город, входите поклоняющимся и говорите, просим прощения», они вместо этого добавили букву «нун», стали говорить «хинпа». Они, которые в один день могли убивать сразу нескольких пророков. В один день. А потом спокойно идти на базар и устраивать ярмарку. Они самые дерзкие люди по отношению к Аллаху Субхану ва Тааля. И против Аллаха, против его посланников, против писания Аллаха Субхану ва Тааля. Далее приводится аят, говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Фавейлю лиллязина яктубуна аль-китаба би-айдихим». Горе тем, которые пишут писание своими руками. Сумма якулуна хаза мин индиля. Потом говорят: «Это от Аллаха». Лиештару бихи саманан калиля. Чтобы купить за это малую цену. Хорошо. То есть они лгут, искажают писание Аллаха. И пишут что-то, говорят, это писание Аллаха. Искажают слово Аллаха Субхану ва Тааля. И цели-то у них мелкие, когда они это делают. Цена малая, за которую они это делают. Чтобы угодить царям, чтобы угодить правителям. Пишут так, как хотят правители, как хотят цари. Хорошо писали, потом говорили: «Это от Аллаха». Или чтобы угодить людям, чтобы иметь популярность среди людей. Если людям что-то нравится, чтобы так было, писали и говорили: «Это от Аллаха». К сожалению, такие вещи проникли в мусульманскую уму тоже. Тебе не защита Аллаха Субхану ва Тааля Корана. Есть ученые раббаниюн, то есть набожные ученые, те, которые держатся за Коран и Сунну, те, которые охраняют и борются за чистоту ислама, исламской религии. И есть такие, которые люди, которые пытаются угодить высокопоставленным лицам для чего-то, для каких-то своих интересов. Хорошо. То есть подлаживаются под них. Есть такие люди, которые выносят какие-то решения или искажают религию в угоду массам. То есть если массе нравится или массам выгодно, чтобы было так, хорошо, и они, соответственно, и выносят тоже свои какие-то, искажают религию под это тоже, чтобы люди были ими довольны. Аллах Субхану Таля приводит угрозу здесь в аяте, говоря об иудеях, которые искажали Писание, писали что-то, говорили это от Аллаха, искажали религию Аллаха. Он говорит: «Хавейну ляху мимма кетабат айдихим». И горе им за то, что написали их руки. То есть здесь Аллах угроза за что? За само действие, то, что они писали. «Хавейну ляху мимма яксибун». И горе им за то, что они приобрели. Здесь угроза за последствия этого. Угроза, во-первых, за само действие. Во-вторых, угроза за последствия. Потому что последствия этого злые и страшные. Это отвод людей и увод людей, уведение людей от истины к тому, что они говорят, что это есть Писание, к этому, к этой лжи. Почему приводится этот аят здесь? Потому что сказано: «Яктубуна аль-китаба би-айдим». Они пишут Писание своими руками, потом говорят: «Это от Аллаха». Говорят: «Это от Аллаха». То есть это указывает на то, что предшествующие Писания, они искажались. Часто можно слышать от иудаистов или адвентистов седьмого дня, когда они приходят со своими Библиями, да, и говорят, когда им говорят, что здесь есть искажение, они говорят: «Вы что, думаете, что Господь, который это не послал, не может это сохранить, не может это оберегать?» Хорошо. Здесь в этих словах, которые мы сейчас привели, ответ на это все. Хорошо. И здесь доказательство на то, что они искажены. Дальше приводит автор рахмаллах аят: «Поистине среди них есть группа, которая искажают Писание своими языками, чтобы вы считали то, что они говорят, за Писание. И говорят это от Аллаха. Чтобы вы считали то, что они пишут, искажают за Писание, а это не Писание, говорит. Это не Писание, это не из Писания. И говорят, это от Аллаха, а оно не от Аллаха». Итак, из них, то есть из людей Писания, группа, которая искажает своими языками Писание, чтобы вы считали то, что они говорят, искажают, считали это за Писание. Считали это за Писание. Аллах говорит: «Ва ма хуа мин аль-китаб». А это не Писание. А это не Писание. И говорят они: «Это от Аллаха». Аллах говорит: «Ва ма хуа мин аль-дилля». Это не от Аллаха. Итак, это аллей, то есть искажение. Искажение бывает двух видов. Искажение первое – это искажение смысловое, то есть тахриф аль-манави, когда искажается смысл Писания Аллаха Субхану Таля. Второе – лейюн лафзи, то есть искажение словесное, то есть когда искажаются слова в Писании. Поэтому некоторые ученые даже говорят, что когда человек читает что-то, что не является Кораном, на манер Корана, например, даже хадис пророка Саусара, если читает на манер Кур'ана, так же, как читается Кур'ан, то это относится к этому, относится к лей, то есть искажению слов, потому что как бы подпадает под слова Аллаха Субхану Тааля, искривляют свои языки, чтобы вы считали, что это Писание, сказано. Искажают своими языками, чтобы вы считали, что это Писание, а это не Писание. И говорят, это от Аллаха, но не от Аллаха. И говорят, возводят на Аллаха ложь. То есть, в чем заключается возведение лжи? Что Аллах не спасал это. Аллах Субхану Таля не спасал это. И они знают, что они лгут. И дальше сказано в следующем аяте: «Макана ли башина йоти Аллаху аль-китаба валь-хукма ван-нубуа сумма якуль лин-наси куну ибадан ли мин дунилля». Не подобает, и не было такого, говорит Аллах Субхану Таля, чтобы Аллах Субхану Таля дал какому-то человеку книгу, писание, то есть пророку, да, дал Писание, дал ему знания, дал ему пророчество, а потом он стал бы говорить людям: «Станьте мне рабами», то есть будьте рабами мне, помимо Аллаха Субхану Таля, то есть поклоняйтесь мне, помимо Аллаха Субхану ва Тааля. От пророков такого не может быть. Такое не исходит никогда от пророков. Поэтому этот аят, он опровержение христианам. Опровержение христианам, которые говорят, что Иса это сын Аллаха, что, он, что Аллах Сарис Саляса, то есть третий из трех в Троице. Поэтому Аллах Субхану говорит, ма кана ли башар, то есть невозможно такого, никогда такого не будет. Чтобы пришел, то есть человек был, которому дано пророчество и Писание, и он потом сказал, куну ибадан ли мин дуниля, будьте рабами мне помимо Аллаха. Наоборот, те, которым Аллах дает пророчество, тем, которым дает Писание, они самые покорные, самые крепкие в поклонении Аллаху Субхану ва Тааля. Они, которые больше всех запрещали чрезмерствование в отношении себя. То есть, чтобы люди возвеличивали их смерть меры. Больше всего. Поэтому Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, не возвеличивайте меня, как христиане возвеличили сына Марии. То есть, не делайте по отношению ко мне такого же чрезмерствования, как совершили христиане чрезмерствование по отношению к сыну Марьям. И даже когда человек пришел к нему и сказал, маша Аллаху ашит, это то, что пожелал Аллах и ты, Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, разозлился и сказал, «Аджи альтани лилляхи нидда». Ты что, меня приравнял к Аллаху, пожелал Аллах и ты? «Баль маша Аллаху вахда». Нет, что пожелал Аллах один. Итак, поэтому пророки, посланники, они всегда запрещают ширк. Приказывают таухид. Приказывают воплощать таухид. Они самые далекие люди от того, чтобы сказать, поклоняйтесь нам, помимо Аллаха. Отсюда берем вывод, что те, которые являются варасатул анбия, то есть наследниками пророков, наследниками посланников, они тоже не имеют права, не подобает им говорить людям, будьте рабами нам, помимо Аллаха. Потому что ученые, аль-улама, это варасатул анбия, то есть это наследники пророков. Поэтому ученый не имеет права заставлять людей принимать свое мнение какое-то, навязывать им свое мнение, если оно противоречит Курану и Сунне. Поэтому ученый не имеет права навязывать людям свое мнение, если оно противоречит Курану и Сунне. Если он это делает, то как будто он говорит, что будьте рабами мне помимо Аллаха. То есть поклоняйтесь мне помимо Аллаха. Поэтому эти суфийские шейхи и разные другие шейхи с большими чалмами или рафидитские, шиитские, хорошо, которые обманывают людей, обманывают свои народы, и даже сообщается, что они говорят из них, нет, никого, что некоторые из них говорят, что вот я шейх, поэтому я непогрешимый. Поэтому я имею право жениться на тысячи женщин. Хорошо. И действительно его женят на многих. Шейх Саламин говорит, до меня дошло, что есть такие, которые женятся на 50. Почему? Потому что он говорит, потому что они уже достигли вершины. Они достигли лгая. То есть они достигли самого высшего уровня. Поэтому они говорят, поклонение пророков, то есть как пророки поклонялись Аллаху, это всего лишь движение к цели. Это средство достижения цели, говорили они. Хорошо? Они не достигли ее, конечного предела. Поэтому их поклонение это поклонение простолюдинов. То есть поклонение пророков, поклонение простолюдинов. А есть особые. Особые просветленные люди, которые достигли цели уже, которые достигли конечного результата. Эти, которые уже не нуждаются в приказах и запретах. На них уже не распространяются приказы и запреты. Потому что они достигли, это достигшие. Эриен Лев, хорошо. Эриен Евлиялар, которые достигли уже такой уровень, когда на них уже это не распространяется. И объясняют это не так, они это так. Если, например, говорит, ты отправился в Мекку, и у тебя с собой палка, у тебя верблюд. Когда ты уже достиг Мекки, зачем тебе уже палка? Ты выбрасываешь палку. Зачем тебе верблюд? Пускаешь верблюда. Так и они, говорят они, поклонения, намазы, посты, выполнение приказов и оставление запретов. Это лишь средство для чего? Для достижения цели. А если человек уже достиг этой цели, достиг истины, тогда на него уже не действуют эти запреты и не действуют на него эти приказы. И он уже судит так, как хочет, потому как хочет. Конечно, это куфр, это неверие в его явном проявлении. К чему мы это говорим, что ученые, они не имеют права говорить людям, что будьте рабами нам помимо Аллаха. То есть поклоняйтесь нам помимо Аллаха. И не имеют права говорить, что то, что мы говорим, это есть непогрешимое, непогрешимые слова, а то, что другие говорят, это неправильно. Все, что мы говорим, это есть непогрешимая истина последней инстанции. То, что говорит другой, это ошибка. Нет, он должен признавать истину, признавать ошибку. То есть признавать когда свою правоту, когда нужно, и признавать свою ошибку. Но если они знают, что это есть истина, если человек знает, что это есть Куран, это есть Сунна, то он должен держаться ее и должен объяснять ее, даже если при этом будет противоречить другим людям. Хорошо, не боясь этого. Должен объяснять истину. Если только, конечно, умма не сошлась на чем-то, то есть иджма. Если в умме есть иджма, если среди знатоков уммы есть иджма по какому-то вопросу, то есть единодушие, да, полное, единодушие, доказанное единодушие, то противоречить ему уже нельзя. Да, потому что иджма это что? Это довод. Иджма это довод. Дальше приводятся слова Аллаха Субхану Таалу: «Я Ахляль Китаб, о люди Писания, пришел к вам наш посланник, который разъясняет вам многое из того, что вы скрывали из Писания». Для чего это аят приводится опять? Чтобы указать, что они скрывали из Писания. То есть некоторую часть рассказывали людям, другая часть укрывалась или убиралась из Писания. Посланник, то есть имеется в виду Мухаммад, саллаху алейхи вассалям. Потом слова Аллаха, «Лякад кефару ладзина калю, инна Аллах хуаль Масиху ибну Марьям». Неверные те, которые говорят, что Аллах – это Масих, сын Марии. Эти тоже скрыли, которые говорят, что Аллах – сын Марии, они тоже исказили Писание, тоже утаили. Что они утаили? Утаили, что Иса, алейхиссалям, он пришел для таухида, для разъяснения таухида, что он призывал людей к таухиду, как все посланники призывали людей к таухиду. Поэтому в судный день Аллах Субхану Тааля спросит Иису: «Анта культа линнас аттахизуни ва умми илахини мин дунилля?» Ты, о Иса, сказал людям: «Возьмите меня и мою маму двумя богами помимо Аллаха». Когда христианам это говоришь, они говорят: «Никто не говорит, что Марьям Бог, Иисус Бог». Да, вы не говорите, что она Бог, но вы делаете ее Богом. Потому что Илях, мы говорили, Бог это что? Это не имеется в виду Творец, а Бог имеется в виду тот, кому поклоняются, так как поклоняются Аллаху Субхану ва Тааля, да, направляют к нему поклонение. Поэтому вы сделали Марьям, разве вы не взываете к Марьям, разве вы не говорите: «О святая Дева, помоги, о Богородица, защити», разве вы не говорите: «О пречистая Дева, исцели». То есть, поэтому Аллах Субхану спросит Иису: «Разве ты говорил людям: возьмите меня и мать мою двумя богами помимо Аллаха?» Иса скажет. Конечно, Аллах Субхана спрашивает его не потому, что он не знает, что Иса такое не говорит, но чтобы это было свидетельством для людей. «Каля субханак ма якуну ли ан акула ма лейса ли би хак». Иса скажет: «Пресвят ты, как мог я говорить то, что не имею на что права». То есть это только право Аллаха Субхана ва Тааля. «Ин кунту культу факад алимта». Если я это говорил, то ты знаешь об этом. То есть подтверждает для чего Иса, то есть отрицание того, отрицает, да, подтверждает свое отрицание того, что он такое говорил. «Та'ляма фи нафси ва ля а'ляма фи нафсик». Я знаю, что у тебя, ты знаешь, что у меня в душе, но я не знаю, что у тебя в душе. Поистине, ты знающий сокровенное. Для чего мы привели этот аят здесь? Вернее, шейх для чего привел этот аят здесь? Опять же, для того, чтобы указать, что сыны Исраиля, христиане, что их писания не искажены, в них проникли изменения и замены, и подмены, в отличие от священного Корана. Это что касается веры в Писание. Далее автор переходит уже к разбору веры в